Андрей понял, что при определенных обстоятельствах портал можно переместить куда-нибудь еще. Правда, нужно место с аналогичными условиями энерголиний для его стабилизации, и такое место еще надо найти. Что касается передачи маны на расстоянии, то Андрей по этому поводу не сильно переживал. Неприятно, конечно, ведь на первых порах это сильно пригодилось бы, но в перспективе, причем не столь отдаленной, жизненной энергии, вырабатываемой молитвами, все равно стало бы мало. Другое дело, если бы все люди Земли вдруг стали молиться, и тогда можно было воспользоваться имеющимися маршрутами, сесть на Северном полюсе, как паук в центре паутины, и качать энергию. Но это было просто нереально, по крайней мере в ближайшей перспективе. Потому стал реализовываться изначально основной план по добыче необходимой и гораздо более питательной и наиболее полно впитываемой энергии, а именно той, что выделяется во время испытываемой жертвой боли, страха и отчаяния, а также жизненной силы, что истекает из тела при смерти этого самого тела. Где взять мучителей для таких ритуалов, ведь не самому же Андрею как получателю этой силы пытать и убивать десятки и сотни жертв. Тем более, что это желательно делать одномоментно, не разорваться же ему, а сектанты-каентологи для этого все же не сильно подходят. Можно, конечно, их заставить, особенно если в мозгах покопаться, но зачем ломать людей? Они могут и сломаться, что может негативно сказаться на остальных. Опять же, закладка может не вовремя слететь, ведь человек будет заниматься тем, что ему противно в своей сути, исказит ритуал. А это уже грозит большими неприятностями. Чтобы не рисковать, Андрей решил использовать в качестве палачей того, кто к этому откровенно тяготеет, а именно сатанистов. Их даже искать особо не пришлось, более того, в США официально зарегистрирована церковь сатаны. И пусть на официальном же уровне все выглядит вполне благопристойно, никаких темных мест, но вот если копнуть чуть поглубже. В общем, руководство церкви сатаны поддерживало связь с ячейками сатанистов, состоящих из настоящих моральных уродов, приносящих реальные человеческие жертвы. Значительная часть бесследно пропавших людей стали жертвами как раз сатанистов. Вот их Андрей и призвал себе на службу, представ перед ними во время их общего сбора в образе посланца князя ада. Проблема заключалась в том, что жертв требовалось много, и чем дальше, тем их потребуется все больше и больше. По сути, нужно будет устроить настоящий конвейер смерти и скрыть его от властей и общественности уже не удастся. Так или иначе начнутся утечки, кто-то заинтересуется участившейся пропажей людей, начнется расследование. Всех, кто заинтересуется его делами, под контроль не взять и тем более не удержать. Опять же, руководство спецслужб наверняка регулярно проходит психологическую проверку, как раз на предмет гипнотического зомбирования противником, и любое вмешательство в разум пациента специалисты своего дела могут выявить, если не на раз, то на два или три, особенно если объект сопротивлялся вмешательству, а не пошел на него добровольно. А выявив факт гипнотического вмешательства, это зомбирование можно сбросить, и тогда на него начнется охота, чего Андрею, конечно, было совсем не нужно, особенно на первых порах. Но если поискать, то выход всегда можно найти. Собственно, и искать-то выход не пришлось. Он стоял перед глазами и заключался в гигантском потоке беженцев из Африки, Ближнего Востока и Средней Азии в Европу. Десятки тысяч никем не учтенных человек пытались перебраться через Средиземное море, при этом сотни и тысячи тонули, так и не добравшись до вожделенного берега халявы. Терять такой никем не контролируемый ресурс было просто грешно. Через подставную фирму был приобретен старенький контейнеровоз и несколько судов сопровождения. Огромная и чистая от построек палуба контейнеровоза идеально подходила для проведения массового ритуального жертвоприношения. Чтобы не привлекать внимание к секте внезапными, странными и большими тратами, финансы пришлось брать сторонние, а точнее заработать. Но с этим не возникло никаких проблем, тем более дармовую жизненную силу, раз уж ее нельзя полностью поглотить, как-то нужно использовать, желательно с пользой. Вот Андрей и использовал ее, подрядившись своеобразным пластическим хирургом. В Америке куча престарелых звезд, к тому же изуродовавших себя неудачными пластическими операциями в попытке хоть немного отдалить старение и остаться в тренде. Они готовы были потратить многие миллионы, даже десятки миллионов, чтобы вновь стать привлекательными и востребованными, и Андрей давал им желаемое. Сначала, понятное дело, это были члены каентологов Том Брус и Джон Праволта, они стали своеобразными рекламными плакатами, демонстрируя на себе результат новой методики, а за ними потянулись остальные, не входящие в секту. Для пациентов, не входящих в секту, в качестве ширмы была создана клиника, точнее переоборудовали уже имеющуюся в собственности секты больницу. Там смонтировали кучу внушительно выглядящего, но абсолютно бесполезного оборудования, ну и уже прошедшие через процедуру омоложения звезды сектанты расписали потенциальным клиентам-коллегам все этапы лечения. Тут тебе и инъекции стволовых клеток, тут и облучение различными магнитными волнами, а также прочие процедуры вроде кремовых масок из всяких там выжимок из морских ежей, мозгов акул, яда змей и лягушек со смесью молекулярного золота, призванные как можно сильнее запудрить мозги и создать впечатление длительности и трудоемкости процесса омоложения. Дымовая завеса работала на отлично, жаждущие молодости кинозвезды даже если и сомневались в чем-то, но желали верить, и их вера оправдывалась на все 100. Через неделю сложных и утомительных процедур они выходили из клиники помолодевшими лет на 10-15. Особенно радовались те, кто избавлялся от последствий неудачных пластических операций. Конечно, им сразу говорилось, что результат временный, хватит на год-другой, а потом все начнет возвращаться на круги своя. Но это особо никого не удручало, ведь денег у большинства было хоть жопой ешь, большинство не знало, куда их девать, а их количество не делало их счастливым. Как и то, что на них можно было купить: острова в океане, дорогие тачки, драгоценности, жратва, но чего нельзя было приобрести до недавнего времени, столь желанной молодости, здоровья и сил. Но теперь это стало доступно, и на это денег не жалко, особенно если появляется возможность заработать еще. К клинике, конечно, появился свой интерес у властей, но он уже имел другой характер, и тут уже всех заинтересованных лиц удавалось отбить формулировкой «коммерческая тайна». Куда уходят деньги, полученные от операций? Ведь прибыль показана совсем небольшая, так ингредиенты дорого стоят, стволовые клетки, выжимки. Не говоря уже о том, чего только стоит получение молекулярного золота из обычного слитка, что тоже стоит недешево сам по себе, и ведь не подкопаться. Процесс превращения золота в нужное состояние действительно до предела дорогостоящ, ну а то, что никто его не преобразует, никому знать не нужно. Быстро переоборудовав контейнеровоз, благо, что много там переделывать не пришлось, всего-то установить в трюмах несколько ярусов клеток для пленников и пыточный зал под палубой, Андрей отправился в Средиземное море, благо сезон штормов подошел к концу и поток нелегальных эмигрантов вновь усилился. Корабли и охотники шныряли от Гибралтара до Босфора, вылавливая лодочки с беженцами и свозя их пассажиров на звезду, как с подтекстом называл свое судно Андрей, в том смысле, что жертвенная пентаграмма. Ведь с помощью данной фигуры концентратора он намеревался вытягивать жизненную силу из жертв. Тех, кто успел перебраться в Европу, тоже не оставили без внимания. Ведь те, кто попал в Италию, Грецию и балканские страны, желали перебраться в гораздо более богатые северные страны вроде Германии, Австрии, Швеции и так далее. Европейские каентологи занялись перевозкой нелегальных мигрантов в трейлерах, обещая им доставку в желаемые страны за небольшую плату. Как только мигранты, заплатив за свою перевозку, загружались в машины, их тут же усыпляли и везли в порт, где тут же перегружали на поджидающие транспортные суда и везли на звезду. И завертелся конвейер смерти. Сначала жертв несколько дней всячески истязали внутри судна сатанисты, вырезая ритуальными ножами различные магические знаки на глазах у их собратьев по несчастью, заставляя людей прямо-таки источать из себя эманации боли и ужаса. И когда первая партия пленников дошла до кондиций, их потащили на палубу для ритуального умерщвления. Андрей купался в питательном потоке жизненной силы, давненько он не чувствовал ничего подобного. Энергия от молитв не шла ни в какое сравнение с маной, получаемой от боли и смерти, да еще во время ритуального убийства. Хоть и про нее не забывал, Андрей натурально кайфовал, впитывая в себя эти потоки. Но как в любой бочке меда есть ложка дегтя, так и в его случае не обошлось без негатива. Через какое-то время, как только схлынула первая эйфория, он осознал, что большая часть вырабатываемой маны идет мимо него и бесполезно растворяется в пространстве, несмотря на все его усилия, и это было крайне досадно. «Ну же!» – рычал от ярости Андрей, пытаясь впитать в себя истекающие потоки маны, но не получалось, и это его безмерно бесило. Мана выскальзывала из его захвата, слово «сухой песок» просачивалось сквозь пальцы. Сам себе он напоминал дырявое ведро, сколько ни влей, а большая часть содержимого все равно постепенно вытечет из дырок. Проклятие. Андрей в порыве гнева нанес энергетический удар по пролетавшему где-то высоко над головой пассажирскому самолету, летевшему из Франции в Египет, и тот, развалившись в воздухе, стал кусками падать в море. В низком КПД своих возможностей Андрей винил Юрия Медведева, а точнее тех, кто выкрал эту сакральную жертву из его рук. Ведь по какой-то прихоти именно он стал ключом к повторному открытию его возможностей. Но из-за того, что не удалось замучить Юрия и его семью страшными пытками до смерти, насладиться его болью и страданиями, возможности открылись не полностью, и теперь приходилось буквально взламывать дверь своего дара ударными дозами жизненной энергии, пропуская через себя этот поток и мирясь с тем, что большая часть маны растрачивается впустую. И это было чудовищно больно. Ощущение такое, словно по венам струится жидкий огонь, а тело разъедает кислота, кровь сочилась через все поры от дикого внутреннего напряжения. Андрея каждый раз выворачивало наизнанку, но он с упорством мазохиста продолжал развивать свои возможности, ибо другого пути не было. Все-таки нужно активизировать поиски тех тварей, что выкрали Медведева, подумал Андрей после окончания первого ритуала жертвоприношения, оставившего после себя горькое послевкусие разочарования, а также самого Медведева, и докончить начатое, иначе моя прокачка растянется на неприемлемо длительный срок. Кровь растерзанных жертв стекала в море с палубы настоящими ручьями. Тела выпотрошенных людей, испытывающие необычайную эйфорию, сатанисты выкидывали за борт, предварительно подвязав им за ногу грузило из тяжелого камня. Получив через Мартина Фокса контроль над церковью каинтологов, Андрей озаботился укреплением охраны местонахождения аномальной зоны или портала. Имея всю подноготную на сектантов, тщательно обработанную по десяткам параметров и занесенную в компьютерную базу данных, найти среди них в достаточном количестве людей с боевым опытом не составило вообще никакого труда. Вот их и призвали, даже неплохую зарплату им положили. С вооружением тоже не возникло больших проблем, поскольку в соседнем с Россией государстве, где положение каинтологов было особенно прочным, шла гражданская война, то там бесконтрольно гуляло огромное количество оружия, и его можно было приобрести по сходной цене в необходимых объемах. Достать можно было все что угодно, от легкой стрелковки вроде пистолетов, автоматов, пулеметов и даже гранатометов, до тяжелого вооружения минометы, пушки, БМП, ПТРы, танки. При желании можно было купить даже ракетные установки вплоть до «Бука» и тактическая «Искандер». Впрочем, с тяжелым вооружением, несмотря на его реальную доступность, связываться было себе дороже. Ведь все купленное надо еще доставить в Россию, а с этим имелись определенные сложности, ну и на месте непременно заинтересуются арсеналом, и проблем не оберешься. Так что приобреталась только легкая стрелковка и гранатометы, что провести проще и укрыть легче. Оружие в руках не делает людей солдатами, тем более умеющими, полигонные тренировки тоже не могли обеспечить нормального уровня подготовки, и потому за опытом ведения реальных боевых действий во все тоже соседние государства отправлялись небольшие отряды сектантов под командованием имевших реальный боевой опыт людей. При этом одни воевали за сепаратистов, а другие вливались в ряды так называемых добровольческих батальонов. Главное, чтобы друг с дружкой не пересеклись, лишние и тем более такие глупые потери были совсем ни к чему. Главное, что наберутся опыта как с одной, так и с другой стороны. Через пару месяцев после начала активной прокачки своей энергоструктуры, почувствовав, что, несмотря на ощутимый прогресс, нужно сделать перерыв, иначе можно реально перегореть, Андрей вернулся в Россию, дабы провести личный контроль и оценить ситуацию. «Что слышно по интересующему нас объекту?» – спросил он у главы разведки российского отделения каинтологической церкви. «Увы, господин, мы ничего не смогли узнать ни о местонахождении объекта, ни о том, кто его перехватил и прячет. Я недоволен вами», – добавив силу в голос, – прорычал Андрей, отчего глава разведки побледнела и сгорбился. Андрей невольно усмехнулся. Получилось как-то слишком уж по-дартвейдеровски. Не хватает только маски и сиплого дыхания. Но такие аналогии на самом деле ему ни к чему. Слишком дешево. Простите, господин, но в последнее время руководство России вплотную занялось нами, после того как были объявлены вне закона очевидцы и было конфисковано все их имущество. Мы проявляли осторожность и старались не светить наших агентов в ФСБ, тем более что их уровень не слишком высок. Более того, я не могу гарантировать, что они не вскрыты и не являются каналом сброса дезинформации для нас. Андрей только отмахнулся, обронив: «Вряд ли это они, слишком долго выжидают, не в их это стиле, хотя кто их знает». Глава разведки почувствовал себя легче, вздохнул свободнее, но промолчал. «Что по священнику?» – спросил Андрей про экзорциста, до которого у него самого в свое время руки не дотянулись, а потом и вовсе стало не до него. Такого опасного свидетеля следовало ликвидировать, как и психиатра, но со священником у него вышел конфуз, цель оказалась очень сложной. Собственно, проблема заключалась не в ликвидации как таковой, в конце концов, можно было зафрахтовать грузовой самолет, набить его взрывчаткой и обрушить на ту церквушку и дело с концом, сколько в возможной подстраховке. Тот же психиатр в последний момент пожалел о своей подсказке относительно лечения своего пациента методом изгнания демонов и подстраховался, оставив в тайнике запись в стиле «В мой смерти прошу винить». Священник тоже мог отчебучить нечто похожее, так что перед смертью жертву следует хорошенько расспросить на наличие подобных закладок. Ведь одно дело психиатр, его посмертное заявление можно легко дезавуировать, дескать, сам от общения с психами с ума сошел, раз такую чушь написал, и совсем другой священник высокого ранга. К его словам отнесутся со всей серьезностью и начнут активно копать. Со своего острова не вылезает, господин. Он и раньше жил затворником, молился да постился, а в последнее время и вовсе до минимума ограничил общение не только с людьми из внешнего мира, но даже со своей братьей. Единственное, что его может согнать с острова, это, наверное, лишь избрание нового патриарха. И то не факт, а не святоши ли во всем виноват, вдруг подумал Андрей. А что, вполне может быть, заинтересовался мной после изгнания беса, взял под пригляд, и тут сразу такие дела закрутились, что решил сунуть в них свой нос, дабы что-то с этого поиметь, а теперь сидит, как мышка под веником, лишний раз не отсвечивая. Андрей мысленно чертыхнулся, удивившись, что не подумал об этом раньше. Конечно, ему было не до экзорциста, к тому же правильно оценить ситуацию помешал стереотип мышления относительно священников, дескать, они не вмешиваются в мирские дела. Оказалось, что очень даже вмешиваются и весьма активно. Впрочем, это все равно ничего бы не изменило, продолжил он размышлять. Реальные ресурсы решить проблему появились только сейчас. Андрей призадумался над возможностью решения проблемы. Получится, конечно, шумно, но это ерунда. А мог он ни много ни мало произвести десантирование на остров под сотню человек хоть воздухом, хоть морем. Остров просто перевернут кверху дном, а он, использовав свои возможности, быстро расколет экзорциста. Вот только где гарантия, что он на острове, подумал Андрей. Святоша не дурак, продолжал за мной следить и, значит, в курсе моих нынешних возможностей. Так что островок он, скорее всего, покинул. Ищите священника. Слушаюсь, господин, согнулся чуть ли не в пояс глава разведки, так сильно его вновь придавило силой. Побывал Андрей у аномалии. Осмотревшись, он понял, что может прямо сейчас активировать портал, несмотря на то, что его энергетические контуры едва видны, ведь до срабатывания еще целый год. Его сил хватит для напитки контура. «Ну и что я там буду делать?» – спросил себя Андрей. «Потрачу все силы на активацию и окажусь там обессиленным, где меня тут же и схватят за белые рученьки. Ведь наверняка за местностью налажено наблюдение. Нет, я пойду туда, только будучи полным сил, развившись по максимуму и с поддержкой». Глава 11. Прошло больше года с момента освобождения Юрия Медведева с семьей из рук Андрея Рушникова. Все это время они жили на секретном хуторе вдали от цивилизации. Чтобы их никак не отследили, в доме не было ни интернета, ни телефонов, только телевизор и радио. Через пару дней к ним, как и обещал отец Илларион, приехал тщедушный прыщавый монашек и разобрался с хитрым устройством, что Юрий снял с руки Андрея, которая якобы контролировала ошейник с зарядом на шее Анны. «Туфта это все», — сказал монах-хакер, после того как он целую неделю изучал трофейный ноутбук, взломав его защиту, а потом еще пару дней удаленно изучал часы-детектор с помощью всяких хитрых устройств. «Часы эти как часы, нет там никаких дополнительных функций, точно, гарантирую, а то смотри, если с ней что-то случится, я тебе сам голову оторву, да говорю же, что нет там ничего, на понт вас дешевый взяли, хотя бы просто потому, что слишком это все ненадежно, сами подумайте, если есть связь через интернет, то стоит только обслуживающему серверу накрыться или передающим антеннам обесточиться, что еще вероятнее, я уже молчу о всевозможных помехах, что периодически возникают из-за тех же солнечных вспышек и все, не мог он так рисковать, а для обеспечения прямой связи нужна более мощная аппаратура, и уж конечно, радиус действия у нее будет при этом совсем мизерным. В принципе, Юрий был согласен с доводами хакера, слишком уж все это было чересчур, что ли, но сомнения все-таки оставались, все же не абы кто может пострадать, а сестра, ошибиться ну никак нельзя, а как с ошейником, спросил Медведев, может и он имитация, а вот здесь интереснее, покачал головой хакер, в нем прием и передатчик определенно имеется, но беспокоиться не о чем, шанс послать сигнал супостат упустил и теперь уже не дотянется, точно, гарантирую, Юрий прикусил язык, чтобы и дальше не повторяться, там стоит что-то армейское, продолжил монах-хакер, а их радиус приема ограничен, ну тут, думаю, вам лучше знать характеристики подобных систем дистанционного подрыва, Юрий кивнул, вот если бы в ошейнике был использован в качестве приемника сигнала сотовый телефон, тогда да, дело было бы дрянь, даже не пойму, почему он не воспользовался подобной системой, ведь просто же все, разве что опасался ошибочного звонка или смс-ки автоматической рассылки, а то наши операторы связи те еще жуки, очень может быть. Еще через день приехали саперы и, потратив несколько часов, сняли с Анны ошейник, взрывчатка в нем действительно имелась, оставалось только благодарить Бога за то, что Андрея так сильно прижали во время нападения, что он не смог воспользоваться пультом и послать сигнал на подрыв, а потом они оказались вне зоны действия, да и во время моего штурма его дома, когда он выпрыгнул из окна сортира, подумал Медведев, хотя, может, и мог, просто решил не делать этого и снова поймать, что ему таки удалось, и если бы не церковники. Вот что касается психического состояния сестры, то тут специалисты только разводили руками, слишком глубоко вмешался в разум Анны Андрей. Оставалось только пичкать ее успокоительными, да Элла время от времени ее гипнотизировала, погружая в сомнамбулическое состояние, но через какое-то время Анна сбрасывала это наваждение, приходила в себя, и все повторялось заново. Окончательно ей могли помочь только сильные маги разума, но для этого требовалось попасть назад в сопредельный мир, а вот с этим было не все ясно. От отца Иллариона время от времени приходили вести, но уверенности они не добавляли. «Смотришь новости?» – спросил он, в очередной раз появившись на хуторе. «Посматриваю», – кивнул Юрий, – «а что конкретно я должен был увидеть? Про нелегальных мигрантов, толпами прущих в старушку Европу. Да, было такое. Ничего интересного не заметил, да вроде все как всегда», – пожал плечами Медведев. Ему эта тема была откровенно неинтересна. Вечно там заваруха какая-то, но раз священник интересуется, то значит, какая-то фишка есть, подумал он и, припомнив одно из сообщений, добавил, разве что их будто бы меньше стало, хотя причина не исчезла, наоборот, боевые действия в Сирии, а теперь еще и в Ираке только усиливаются, верно, меньше, странно, правда, и ты прав, причина не исчезла, отплывает от Африки столько же, если не больше, а добирается до цели на порядок меньше. «Вы хотите сказать, что именно?» – кивнул отец Илларион. «Его работа режет людей пачками». После шумного освобождения Юрия с семейством Андрей Рушников надолго пропал из поля зрения и объявился, лишь когда в зоне аномалии появились сектанты внушительного вида. Андрей там тоже побывал, после чего снова исчез, но отследить его на этот раз удалось. Да и чего теперь отслеживать, раз появились сектанты, значит, он с ними связан. Осталось только копнуть эту тему, проанализировать полученные данные, и все встало на свои места. Что касается сектантов возле аномалии портала, то вели они себя тихо, потому инкриминировать им было что-то сложно, но это никого не обманывало. Анализ полученных разведданных о ведущихся вокруг территории работах показывал, что под внешне безобидными строениями типа дачных домиков скрываются серьезные оборонительные сооружения вплоть до дотов. Попытались натравить на него различные правоохранительные органы Европы, да только все без толку, устало продолжил отец Илларион. Каинтологи тут же встали на дыбы, объявили корабль плавучим храмом, ну и все в том же духе. В общем, все закончилось, даже толком не начавшись. Ни одной досмотровой команды даже не побывало на корабле. Медведев понятливо кивнул. Юридический отдел этой секты был весьма мощным. Финансовые возможности тоже изрядно впечатляли, так что подкупить нужных людей в Интерполе им не представляло труда, ну или запугать, если вдруг попадется кто-то неподкупный. А если еще и судьи в этой же секте состоят, то с физической ликвидацией тоже беда. Снайпера к нему не подвести, потому как предсказать, где он появится в следующий раз, невозможно, да и покидает он свой корабль крайне редко. А организовать что-то более серьезное. Отец Иларион досадливо махнул рукой, но потом все же продолжил. Во-первых, слишком велик риск утечки, такое впечатление, что адепты каинтологов и их приспешники есть везде. А во-вторых, на своей звезде, да еще в момент жертвоприношения людей там режут каждый час днем и ночью, он практически всемогущ. Не уверен даже, что атака баллистической ракетой будет успешна. А от чего-то менее серьезного он отмахнется на раз. Да, его можно победить только с помощью магии, снова кивнул Юрий. Либо снести ему башку выстрелом в упор, ни то, ни другое здесь невозможно, потому будем пробиваться к аномалии и отправлять тебя обратно, чтобы ты там подготовился, потому как рано или поздно он туда вернется. А у нас хватит сил пробиться через вот эту эшелонированную оборону? С сомнением спросил Медведев. Тут ведь не меньше 500 человек гарнизона. Должно. Без тяжелой техники. Будет и тяжелая техника. Откуда? Оттуда. Юрий в очередной раз понятливо кивнул. А чего тут не понять? Наверняка отец Илларион кого-то подкупил здоровьем, ведь оставшиеся амулеты он обратил не только на себя, но и на полезных людей. Но вот тяжелая техника, это все равно как-то выбивалось из понимания. Ладно, открою тебе небольшую тайну, чтобы не мучился, усмехнулся священник, наблюдая за мысленными терзаниями подопечного. Есть у меня старый товарищ, настоящий полковник, хе-хе, так вот он по моей просьбе организовал частную военную компанию, полуофициально для воинов Сирии, желающих заработать там хватает, благо что платит весьма неплохо, и хоть официально наемничество всячески порицается нашим законом и можно угодить в места не столь отдаленные, но неофициально в данном случае государством всячески поощряется. России выгоден Башар Асад на своем месте, потому наши светские руководители идут на все, чтобы американцы со своим ИГИЛом его не скинули. Ну и террористов заодно на чужой территории по максимуму покрошить, чтобы на Северном Кавказе в третий раз не полыхнуло. А откуда деньги на такое мероприятие? Сомневаюсь, что у церкви, а точнее у вас есть такие возможности. Все те же амулеты здоровья, богатых, но больных людей полно, и они готовы заплатить миллионы вечно зеленых американских рублей, чтобы хоть на какое-то время избавиться от много лет мучившего их недуга. Так что небольшая армия у нас под рукой уже есть, и даже вооружением обеспечена. Осталось только в нужное время перебросить ее в нужное место и скомандовать атаку. День Д настал за полтора месяца до расчетного времени срабатывания портала. Зачем так рано? Поинтересовался Юрий у отца Илариона, когда он объявил о дате начала операции по перехвату контроля над территорией с аномальной зоной. Я еще бы понял, если бы за пару недель до события. Церкви кое-что известно о подобных порталах, ведущих в другие миры. Брови Медведева взлетели на лоб, и священник это, конечно же, заметил и пояснил. Да, все эти ведьмы, колдуны, упыри, лешие и прочая нечисть, известная по сказкам, имели место быть в реальности в незапамятные времена. Но если всякая нечисть попадала на Землю случайно и по большому счету была не опасна, быстро слабела из-за отсутствия у нас магической силы и в итоге сама благополучно вымирала от истощения, то вот колдуны и ведьмы, тут не все так просто. В общем, если коротко, то они в случае необходимости все же могли своими силами активировать порталы раньше их естественного срабатывания, и у меня есть подозрение, что Андрей решит совершить переход по своей воле несколько раньше, чем портал будет готов к естественному срабатыванию. Почему? Почему именно сейчас? Он что-то заподозрил? Забеспокоился Юрий. Вряд ли, мы щи тоже не лаптем хлебаем, хотя он не может не понимать, что мы обязаны что-то подготовить, дабы противодействовать ему. Тут другое. Поток мигрантов по разным причинам резко сократился, и ему стало остро не хватать жертв для своей дальнейшей прокачки. Еще немного и он из-за недостатка жертвенной маны начнет слабеть. Как я понял, запасти ману у него не получается. Как вы это поняли? Накопители лучше всего получаются из драгоценных камней, таких как алмаз, да. И чем он крупнее, тем лучше, больше накапливается маны и медленнее разряжается. Ну так вот, анонимом было куплено несколько крупных бриллиантов, но мы, конечно, узнали, что это был Андрей, и на этом все. Видимо, провел эксперимент, и он был признан неудачным, потому как больше покупок бриллиантов не было, как и других драгоценных камней. «Ясно», – кивнул Юрий. «Ему нужно перебраться в магический мир, в эту благоприятную среду в магическом отношении на пике своей силы, чтобы продолжить собственное развитие». «Верно. Потому работаем на опережение. Собственно, как только у нас появилась такая возможность, за 2 дня в город прибыла сотня крепких мужиков в возрасте от 20 до 40 лет, глядя на которых сразу понимаешь, что война их призвание. Наемники, псы войны». Настоящим полковником, что организовал ЧВК «Полярный лис», оказался генерал-полковник ВДВ Леонид Маслов, так или иначе засветившийся во всех горячих точках, начиная от Афганистана и заканчивая Первой Чеченской. В общем, не паркетный шаркун, а весьма опытный вояка. И даже, как было обещано, имелась тяжелая техника, без дураков. Настоящие танки, целых 3 штуки. Что это, не узнаю, да еще под обвесом защиты. Медведев на базу прибыл позже, чем доставили технику, потому не видел ее, что называется, не одетой. Т-44, и откуда они у вас? Места нужно знать, хохотнул генерал. Я думал, их все давно расстреляли в качестве мишени еще в 70-е-80-е, оставили только для музеев. Все, да не все. В 90-х годах в Прибалтике всплыло несколько схронов с тяжелой техникой местных фашистов-националистов. За независимость свою при поддержке амиров воевать готовились, да вот не пригодилось. Союз сам приказал долго жить, вот и решили технику скинуть. И как вам их позволили привезти в город? Да еще подозреваю, что через полстраны. Да проще простого. Если подмазать кого надо, то договориться не составит труда, особенно если повод есть. А он у нас есть и такой шикарный. 9 мая танки официально прибыли для участия в местном параде Победы, как собственно и БМД. Официально они не боеспособны и принадлежат коллекционеру, что сдает свои игрушки в аренду для съемок в кино и парадах. Ну а то, что мы будем использовать машины по прямому назначению, Юрий понятливо кивнул. Помимо 3 танков времен ВОВ, имелись в наличии 5 БМД-1. Старенькие, давно снятые с вооружения, но в данных условиях вполне себе подходящие машины. Вооружили бойцов АК-74 и различными гранатометами, как одноразовыми типа «Муха», так и РПГ-7. Не нове, конечно, но, как говорится, для сельской местности сойдет. Затягивать с атакой не стали, ведь чем больше проходит времени, тем выше становится вероятность провала. Ведь противник все же не дурак и мониторит ситуацию в городе, и у его аналитиков могут возникнуть какие-то подозрения. Взять ту же ситуацию с танками. Они прибыли, но в гаражах их нет. Более того, туда никого из фанатов боевой техники не пускают даже за хорошие деньги, чтобы посмотреть на технику вблизи и пощупать руками. Значит, что-то тут не так. Начать решили с классики, то есть с массированной бомбардировки. В добровольно-принудительном порядке арендовали 10 легких вертолетов с парой кукурузников и загрузили бомбами. В качестве бомб использовали обычные 200-литровые бочки, начиненные самопальным ВВ из удобрения и серебрянки. Дешево и сердито. Пилоты, когда узнали, что им предстоит делать, конечно, завозмущались, но сопровождающие груз сунули им под нос дуло пистолета, и все возражения тут же были сняты с повестки дня. Первыми на цель зашли самолеты и в легком пике положили по 2 бомбы на 2 самых больших строения, в которых определили казармы. Несмотря на отсутствие опыта у пилотов и нервозность, ведь даже ни разу не тренировались, но условия подхода были идеальными, высота бомбометания невысокая, так что попадания получились вполне удачными и обе казармы взлетели на воздух. Гарнизон лишился сразу трети своего состава. Сразу за кукурузниками на цели стали заходить вертолеты. Им в качестве объектов определили небольшие здания, разбросанные тут и там, в которых подозревали скрытые огневые точки с возможностью перекрестного обстрела контролируемой территории, этакие форты. Здесь уже началось противодействие, но весьма вялое. Видно было, что сектанты не ожидали атаки с воздуха, а потому все, что они могли, это палить в небо из легкого стрелкового оружия, а это, мягко говоря, неэффективно. Хотя 2 вертолета все же задымили и пошли на вынужденную посадку, но даже они успели выполнить свою боевую задачу и скинуть свой тяжелый и взрывоопасный груз. С точностью, правда, вышло не очень. Вновь забухали мощные взрывы. Фанерно-досочную облицовку от близких взрывов разносило в щепу, и под ней обнаруживались сооружения из бетонных блоков. Правда, неизвестно было, что стало с сидевшими в них людьми, смогут ли они обороняться в том случае, если все же выжили и при этом не сильно пострадали. Но это можно было выяснить только при наступлении по земле. Первая фаза операции закончена, результат оцениваю на хорошо, объявил генерал-полковник Маслов, на минутку выйдя из Кунгакашаем, чтобы отчитаться перед нанимателями. Разбомбили казармы, уничтожен узел связи и радиоэлектронной борьбы. Бомбанули гаражи, но там хуже. Так что какую-то технику они против нас могут выставить, но ничего серьезного, обычные грузовики с крупняком на крыше и обвешанные стальными листами. Начинаем вторую фазу. И в подтверждение его слов взревели моторами Т-44 и рывками двинулись вперед при поддержке пеших боевых групп. Поскольку неизвестно, что за почти полгода подготовки накрутили сектанты на своей территории, то играть решили по-взрослому. То есть, как только техника вышла на рубеж атаки, врубили рэп, подавляя всю электронику противника. Правда, оставалась вероятность управления теми же минными полями, с помощью простой динамо-машины, но тут уже ничего не поделать. Оставалось надеяться, что до постановки минных полей дело не дошло. Вскоре забухали танковые пушки и раздались взрывы. Затрещали автоматы и застучали пулеметы, подавляя всякую возможность обороняющихся сектантов воспользоваться тяжелым вооружением и подбить танки. А сами танки прямой наводкой продолжали разрушать бетонные коробки дотов. Били из своих полуавтоматических минометов «Гром» БМД-1, закидывая минами позиции сектантов, когда те вздумали контратаковать. Нескольким фанатикам, воспользовавшихся складками местности при поддержке своих товарищей с гранатометами, все же удалось сблизиться с двумя Т-44 и долбануть по ним из РПГ-7. К счастью, сектанты пользовались устаревшими выстрелами, а не новенькими тандемными зарядами, и танки остались невредимы, хотя экипажи от мощных взрывов получили легкие контузии, вышли из строя прицельные устройства, так что два танка из трех на некоторое время вышли из боя, но это уже ничего не могло изменить. Доты были в конце концов разрушены, и одного танка при поддержке БМД с пехотой хватило, чтобы додавить локальные очаги сопротивления. А сопротивлялись сектанты упорно, до последнего человека и патрона, одно слово, фанатики. Некоторые пытались прорваться к командному пункту на своих забронированных, забитых взрывчаткой грузовичках и ляджих адмобилях, но их уверенно жгли из гранатометов и расстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Потом началась зачистка территории, и время от времени вспыхивали короткие, крайне ожесточенные перестрелки со взрывами ручных гранат. «Все, работа выполнена», — устало сказал Леонид Маслов после почти 4 часов упорного боя.